улыбка в ладошках, у моей у мамы искорки в глазах. Буду я послушной, буду я хорошей, звезд насобираю, что на небесах. Мама, мамочка моя, я на ушко прошепчу, пусть вращается земля, быть всегда с тобой хочу. Мама, мамочка моя, я на ушко прошепчу, пусть вращается земля, быть всегда с тобой хочу. Мама золотая, лучшая на свете, согревает мама дочку добротой. Подарю я маме солнечный букетик, будь моя родная мама молодой. Мама, мамочка моя, я на ушко прошепчу, пусть вращается земля, быть всегда с тобой хочу. Мама, мамочка моя, я на ушко прошепчу, пусть вращается земля, быть всегда с тобой хочу. Хочу.